Глава 10. У Ахава в Самарии было 70 сыновей. Иегу послал письмо в Самарию военачальникам, старейшинам и опекунам, которых назначил Ахав. Он писал: «С вами сыновья вашего господина. У вас есть и колесницы, и конница, и укрепленный город, и оружие. Как получите это письмо, выбирайте из сыновей вашего господина самого лучшего и достойного, возводите его на отцовский трон и сражайтесь за род своего господина». Тех охватил ужас. «Два царя не смогли ему противостоять, а мы разве сможем?» Царские управляющие, градоправитель, старейшины и опекуны послали Иегу такой ответ: «Мы, твои рабы, сделаем, что ты скажешь. Мы не будем никого делать царем. Поступай, как тебе угодно». Тогда Иегу послал им второе письмо: «Если вы за меня и готовы меня слушаться, завтра в этот же час вы придете ко мне в Изреэль и принесете сюда головы сыновей вашего господина». Царевичей было 70 человек. Их воспитывали знатнейшие люди города. Получив это письмо, они зарезали всех царевичей, 70 человек, а головы их положили в корзины и отнесли к Иегу в Изреэль. Вестник доложил Иегу: «Принесли головы царевичей». Тот ответил: «Сложите в две кучи у городских ворот, пусть лежат до утра». Утром Иегу вышел и обратился к народу: «Вы, значит, невиновны. Это я поднял мятеж против моего господина и убил его. Ну а этих всех кто убил? Знайте, что сказал Господь, то и сбудется. Господь изрек приговор дому Ахава. Господь сделал все, что было возвещено его рабом Илией». Иегу перебил всех людей из рода Ахава, кого нашел в Изреэле, и вельмож его, и приближенных, и священников, всех до последнего человека. Потом Иегу направился в Самарию. По дороге около Бет-Экет-Хараима встретились ему родичи Ахазии, царя Иудеи. Он спросил их: «Кто вы?» Те отвечали: «Мы родичи Ахазии, идем навестить сыновей царя и сыновей царицы матери». «Взять их живьем», — распорядился Иегу. Их взяли, а потом зарезали в яме для воды, что близ Бет-Экеда. Их было 42 человека. Ни одного из них Иегу не оставил в живых. Немного дальше он повстречал Ионадава, сына Рехава, и, приветствовав его, сказал: «Я с тобой. А ты?» «Я с тобой», — отвечал Ионадав. «Если так, дай руку». Тот подал ему руку. Иегу дал Ионадаву взойти на колесницу и сказал: «Поедем со мной. Увидишь, как ревностно я служу Господу». Ионадав поехал вместе с ним. Прибыв в Самарию, Иегу перебил всех людей из рода Ахава, кто был в Самарии. Он уничтожил их, всех до единого. Так исполнилось слово Господа, возвещенное через Илию. Собрав народ, Иегу сказал: «Ахав слишком мало служил Ваалу. Иегу будет служить ему гораздо усерднее. Созовите всех пророков Ваала, всех его поклонников и жрецов. Пусть явятся все до единого. Я совершаю большое жертвоприношение Ваалу. Кто не явится, тому не сносить головы». На самом деле Иегу притворялся. Он хотел истребить всех, кто поклонялся Ваалу. «Провозгласите священное собрание, праздник Ваала», — распорядился Иегу. Об этом было объявлено. Иегу разослал гонцов по всему Израилю, и пришли все, кто поклонялся Ваалу. Все до единого собрались они в храм Ваала. Храм наполнился до отказа. Иегу велел хранителю одеяний: «Выдай одеяние поклонникам Ваала». Тот выдал им одеяние. Иегу и Ионадав из рода Рехава вошли в храм Ваала, и Иегу сказал поклонникам Ваала: «Посмотрите, проверьте, нет ли здесь кого-нибудь из тех, кто поклоняется Господу? Должны остаться лишь те, кто поклоняется Ваалу». Потом он приступил к принесению жертв и всесожжений. А снаружи Иегу поставил 80 воинов и сказал им: «Я привел этих людей прямо вам в руки. За каждого, кто ускользнет, поплатитесь головой». Совершив всесожжение, Иегу приказал своим стрелкам и телохранителям: «Войдите внутрь и всех перебейте, чтобы ни один не ушел живым». Они перебили всех, кто был внутри, и выбросили их трупы на землю. Потом ворвались в здание, окружавшие храм Ваала, вынесли из храма Ваала священные камни и сожгли их. И священный камень Ваала они уничтожили, и сам храм Ваала. А там, где этот храм стоял, устроили отхожее место. Оно там и по сей день. Так Иегу покончил с Ваалом в Израиле. Но не отвратился он от грехов, которые вверг израильтян Иероваам, сын Невата, от этих золотых тельцов, что в Бетеле и в Дане. Господь сказал Иегу: «За то, что ты поступал так, как мне угодно, за то, что сделал с родом Ахава все, что я хотел, твои потомки, вплоть до правнуков твоих, будут восседать на престоле Израиля». Но не стал Иегу всем сердцем следовать закону Господа, Бога Израилева. Не отвратился он от тех грехов, в которые вверг израильтян Иероваам, сын Невата. В ту пору Господь впервые отторг от Израиля часть страны. Хазаэл завоевал все израильские владения на восток от Иордана. Весь Галаад, землю Гада, Рувима и Манассии, вплоть до Араэра, что над Арнонским ущельем, и Галаад, и Башан. Прочее о деяниях Иегу и о его доблести написано в летописях царей Израиля. Успокоился Иегу рядом со своими предками и похоронили его в Самарии. Царем после него стал его сын Иоахаз. Иегу, царь Израиля, царствовал в Самарии 28 лет.